13 августа участники 5-го международного фестиваля в честь великих исполинов выходцев из гор Пекту посетили Камсусанский дворец Сунцзы и чтили память великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.